Попадос. Месть героя. Том 2. Пролог. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Андрей и Борис покинули Хингарск. Они тщательно выгребли все те немногие ценности, которые успели приобрести и получить за то время, пока пребывали в этом, не очень-то и дружелюбном граде, и теперь бодро удалялись от него по дороге к селу Передгорское. Этот поселок находился на достаточном удалении от города, что позволяло, где-то на полпути до него, свернуть в сторону Афнии. Собственно, план у парней был простой: покинуть город и добраться до границы Афнийского королевства, а там уже постараться добиться аудиенции у местного монарха. До Андрея с Борисом уже доходили слухи, что Афнийский король принял под свое подданство беглую героиню Елену. В связи с этим парни и решили, что им будет лучше всего податься к нему. По крайней мере, других вариантов они пока не видели. Первые полчаса пути прошли спокойно, и, как водится, ничего не предвещало дурного. Лесные птицы весело щебетали, перекликиваясь о чем-то своем. Прохладный осенний ветер, ненавязчиво, с некой опаской пытался пробраться под походные плащи парней, которые те наглухо запахнули, стараясь экономить тепло. Но тут, завернув за очередной небольшой поворот извилистой дороги, они натолкнулись на нечто, чего совсем не ожидали. На дороге лежала голая истерзанная девушка, ее кожа была белой, как снег, а в ее, все еще открытых, глазах были видны страх и ужас, посмертно застывшие в них. Несмотря на то, что лицо девушки и было сильно изуродовано, Андрей тут же узнал в ней Милену. Слишком он привык к ней, к ее телу, грации, лику, и даже в таком виде, в коем оставили ее изуверы, бросив на обочине дороги, она не могла быть неузнана им. Парень неспешно подошел к охладевшему телу и, как куль, рухнул на колени возле своей возлюбленной и не в силах более ничего сделать, так и продолжил сидеть, с поникшей головой. Глядя на друга, Борису было даже страшно представить, что же сейчас творится в его голове. Ну а то, что там ничего хорошего не варилось, было однозначно, это уже и дураку было бы понятно. Так прошло не меньше получаса. Борис все это время безучастно сидел в сторонке. Он, конечно же, был бы рад хоть чем-то помочь другу, но ему даже и в голову не приходило ничего путного. Поэтому он и решил просто не мешать и дать время товарищу прийти в себя, хотя в вероятности последнего он немного сомневался. Прошло еще минут пять, и Андрей начал двигаться. В первую очередь он вынул из инвентаря свой запасной плащ и бережно и нежно укутал в него тело Милены. После этого он, подхватив мертвую девушку, встал и молча направился в сторону Хингарска. «Так, все в порядке», пытаясь успокоить себя, подумал Борис, в том же направлении находится Тушиновка. Наверняка он решил отнести тело Милены ее отцу, чтобы тот похоронил по-человечески. Но, несмотря на весь здравый смысл данных рассуждений, беспокойство не покидало его. Слишком уж ситуация была критичная. Парня попросту не отпускала мысль, что он на месте Андрея точно бы не выдержал и сорвался бы, перерезав десяток другой стражи, в бессмысленной попытке добраться до местного лорда Пайрлараса, до которого обычному смертному было попросту не дотянуться. Парни еще не успели далеко уйти от Хингарска, поэтому уже вскоре им вновь показались стены города. Увидев их, Андрей на секунду остановился, будто размышляя о чем-то, а потом, все так же молча, направился в лес. Хорошо, он решил обойти город, значит, он скорее всего в себе, мысленно приободрил себя Борис, хотя дурные мысли все еще не покинули его до конца. Как результат, всю дорогу до Тушиновки он размышлял, что же ему делать, если Андрей решит мстить прямо сейчас. Погибать ему как-то совершенно не хотелось, а мероприятие мгновенной мсти было до абсурда безнадежным. В то же время, внешний вид друга также не внушал доверия. «Ну, в крайнем случае, попробую его уговорить повременить с местью», — мысленно подытожил Борис, не найдя лучшего варианта решения, при этом понимая, что для него будет ужасно невыгодная ситуация, если Андрей ринется мстить. Ведь если он его поддержит, и они вместе попытаются свершить справедливость, то попросту помрут. А если убежит, оставив Андрея, то очень вероятно, может не выбраться из страны. Все же пограничные отряды и гарнизоны никто не отменял. Когда парни дошли до Тушиновки, уже было темно. Местные уже давно разошлись по домам, и носу лишний раз не казали, придерживаясь принципа, что не стоит лишний раз приключений себе на пятую точку искать. Тем более, вполне возможно было их найти. Дойдя до дома старосты и войдя во двор, Андрей остановился возле двери в дом. Лишь блеклый свет из окна от какой-то свечи или и вовсе очага, намекал на то, что там кто-то есть. Андрей молча посмотрел на Бориса, отчего у того даже мурашки пробежали по спине, ибо на лице друга и лица то не было, а лишь отдаленное напоминание о нем. Быстро сообразив, на что намекает товарищ, Борис быстро метнулся и аккуратно постучал в дверь. В ту же секунду доносившаяся из дома возня затихла, а еще через пару мгновений дверь распахнулась, и на пороге парням предстал Фейлор. Он с полным воодушевления и надежды взглядом посмотрел на ребят, но в ту же секунду, прямо на глазах, эти возвышенные чувства рассыпались в прах. Староста ухватился за косяк, стараясь устоять на ногах, и ему это кое-как удалось. Как, только и смог вымолвить Фейлор, но за место ответа Андрей лишь положил перед ним тело девушки и жменю золотых, после чего, низким, немного дрожащим голосом произнес, на похороны и на отъезд, тебе с семьей здесь опасно оставаться. Ночь уже давно сгустилась, а парни все шли по лесу, у них не было задачи куда-то дойти, нужно было просто удалиться от города. Андрей всю дорогу молчал, а Борис размышлял о произошедшем. В его голове до сих пор звучал крик отчаяния Донары, жены Фейлора, доносившийся им вслед из открытых дверей. Он хорошо запомнил побледневшее лицо самого старосты, да и в целом, ситуация его откровенно бесила. Он никогда не чувствовал себя настолько беспомощным и никчемным, и это как раз больше всего его и раздражало. На ночь парни остановились в чаще, усевшись и облокотившись на два небольших деревца, они уснули. Хотя спалось Борису так себе, холодная мокрая земля, добиравшаяся своей холодной рукой даже через сложенный в несколько раз плащ, плохо способствовала крепкому сну. А тут еще и подозрительные скрипы да скрежеты, доносившиеся то тут, то там. В общем, наутро Борис встал, будто и не спал вовсе. Но глядя на Андрея, он видел еще более удручающую картину. «Ты как, хреново?» – буркнул закономерный ответ Андрей. «Если хочешь, поешь, я подожду», добавил он через пару секунд, на что Борис, махнув рукой, ответил, перебьюсь, после чего, не торопясь, достав бурдюк из инвентаря и глотнув воды, спросил, куда далече, будто есть выбор, буркнул поникшим голосом в ответ Андрей, если ты все, тогда пошли, пошли, крякнул в ответ Борис, подымаясь и убирая в инвентарь скомканный, запасной плащ. Глава 1. Хороший стимул. Чуть раньше, чем Андрей и Борис покинули Хингарск, объединенная группа под руководством Михаила собиралась повторно войти в подземелье город мертвых. На улице стояло очередное промозглое, осеннее утро. Небольшой костерок весело трещал, нагревая котелок с водой, в котором, как предполагалось, будет вариться каша. Народ вокруг был не очень весел. После вчерашней волны мертвецов, многие побаивались заходить в подземелье, предполагая, что и сегодня их будет ожидать очередная орда нежити, но в то же время заднюю втыкать никто не собирался. Все примерно представляли, сколько убитых скелетов осталось в Захабе и в городе, и сколько от этого они потеряют, если сейчас испугаются и отступят. Как результат, одним из немногих, кто был в относительно боевом настроении, были Григорий. Правда, здесь стоит заметить, что помимо него, боевой дух сохранил только Лёлик. Собственно, он ему было и вовсе все равно, что с ним будет. Все утро Гриша провел бездельничая. Хотя по факту, он занимался довольно важным делом, охранял отряд «Ночные странники» от неожиданного нападения, пока те собирали дробь с поверженных вчера скелетов. Сам процесс сбора был весьма своеобразным. Количество мертвецов было настолько большим, что Квину с девчатами приходилось буквально перебирать мертвецов, откидывая в сторону уже выработанные костяки и черепушки. И все бы было ровно, если бы скелеты хотя бы не разваливались на части, а зомбаков было бы поменьше. Последние за ночь еще успели подгнить, добавляя экстравагантности процессу. «Блин, после завтрака я точно не смогу этим заниматься», откинув в сторону очередной гниющий труп, прокомментировала свой настрой Розанна. «Ой, подруга, не будь такой неженкой», кривясь и одновременно пытаясь улыбнуться, ответила ей Элиссия, оттаскивая в сторону очередного зомбака. «После этого рейда нам денег хватит на несколько лет вперед», констатировала она с облегчением, скинув свой груз. «Угу, только вот работы здесь», многозначительно разведя руками, ответила ей Розанна. «Михаил обещал, что его ребята тоже помогут», вставил свое слово Квин, который как раз поднялся с корточек, после того, как закончил ковырять очередного скелета. «Надеюсь», как-то неоднозначно буркнула Розанна, которая не особо верила в то, что дворяне будут хорошими помощниками, в данном деле. Но в этот момент мимо нее прошел Лёлик, который тащил два трупа. Он тоже активно помогал. Единственное, выступал лишь в роли грузчика, таская зомбаков из более отдаленных участков захаба, значительно упрощая дальнейшую перспективу сбора трофеев. Посмотрев, как живой мертвец сбросил в кучу уже упокоенных мертвяков, Розанна, довольно цокнув, высказала мысль, которая только что пришла ей в голову: вот бы нам побольше таких лёликов. И сражается хорошо, и зомби не брезгует носить, еще бы камни маны да ядра мог бы извлекать, так и вовсе цены бы ему не было. Угу, раскатала губенки, подмигнув, ответил ей Ковин и присел к следующему скелету. Будто ты отказался бы от таких помощничков, с легким задором в голосе спросила Розанна. Кто бы от них отказался, да только дело не дешевое, усмехнувшись, ответил Ковин, и с силой нажал на черепок, отчего тот хрустнул и в следующую секунду раскололся на несколько небольших кусочков, при этом оголив небольшой синеватый камень вытянутой, округлой формы. Взяв добычу в руки и отряхнув камень от пыли, Ковин довольным голосом добавил: «Никогда не устану любоваться на эту красоту». «Угу, тем не менее, еще ни одного себе не оставил, все продал», — констатировала Элиссия, убирая только что извлеченный ей камень маны в небольшую сумочку, сшитую из грубой крепкой ткани, похожей на мешковину. «И слава Арксу», — усмехнувшись, сказала Розанна. «Они только в некромантии нужны. Мне даже представить страшно, если в нашем доме будет целая куча всяких этих черепков до костей. Ну да, здесь вроде перебираешь, не жалуешься, а дома не очень», — усмехнулась Элиссия. «Ну так это же здесь», — с легким негодованием в голосе ответила Розанна. «Не знаю, а мне кажется, что некромантия интересная наука», — неожиданно вступила в разговор Кана, которая до этого молча собирала добычу, лишь слушая общий разговор. «Так в чем проблема, дерзай», — весело подмигнув, предложила Элиссия, кивнув вглубь захаба, где предположительно бродил Григорий. «Ну-ну», — сказала любительница некромантов, — весело прокомментировала Розанна предложение подруги. «Если на то пошло, то Инрис в первую очередь эльфдой некромантией занимается в отдельной комнате, с шуточным нажимом», — ответила Элиссия. Тем временем Кана в своих мыслях, на полном серьезе, задалась вопросом: а может действительно спросить, вдруг и вправду обучит некромантии. По своей натуре она любила все новое и сложное, так она и магией занялась в свое время, а потом и за алхимию взялась. Вот теперь, посмотрев на двух некромантов, ее привлекла и данная наука, о которой, к слову, она ничего толком не знала. Кроме, разве что главного, все некроманты подымают мертвых. Вот и все познания, которые не особо отличались от представлений большинства местных обывателей. Но если отец прознает, то по-любому ругаться будет, — пришла следующая мысль в голову Кане. Нужно будет для начала втолковать ему о пользе некромантии. Но ведь и Григорий может отказаться. Кто же захочет свои секреты выдавать? Рассуждая так в своих мыслях, она и не заметила, как начал мигать шар света над ее головой. «Кана, светлячка создай», — окликнула девушку Розанна. Несмотря на то, что все женщины в отряде владели магией света, но ей даже от отсутствия одного шара света в столь радужной атмосфере было как-то не по себе. Поэтому, собственно, она и обратилась к Кане, которая немного замечталась. «Ой, прости», — на автомате ответила Кана, вернувшись к реальности. Положив очередной камушек маны в мешочек, она приступила к чтению заклинания, оставив размышления о некромантии на более благоприятное время. Когда Григорий вместе с отрядом лесные странники вернулись в лагерь, то их встретила дружная, угрюмая обстановка. Блин, даже Ковин с девчатами то веселее выглядит, хотя последние два часа только и делали, что в трупаках ковырялись, — с иронией подумал Гриша, глядя общую печальную идиллию. Не спеша подойдя ближе к Ардалису, он спросил: «Ну что, не передумал еще дальше идти?» «Я бы с радостью не пошел», — буркнул в ответ гном. «Да только вот жаба задушит», — добавил он без всякого энтузиазма. Как ни странно, но не очень веселая атмосфера, наоборот, приподняла настроение Григорию, а тут еще и повод подвернулся пошутить. «А ты ее молотом тресь, и все», — произнес парень. Но шутку, как и было ожидаемо, никто не оценил, а Ардалис так и вовсе, лишь махнув рукой, промолчал. Хотя самого Гришу это никак не задело, он лишь усмехнулся и хотел уже направиться к Мише и Лене, которые сидели чуть в сторонке, о чем-то разговаривая. Но прикинув, что у друзей может быть интимная беседа, решил не беспокоить их, а тут еще и еду начали раздавать. Несмотря на то, что походный рацион не был особо вкусный, да и настоящего голода Григорий уже давно не чувствовал, он все равно стабильно питался. Правда, больше по привычке да за компанию. После завтрака все, как и было оговорено утром, двинулись в подземелье. Маги зажгли свои огоньки, и весь отряд стал понемногу проникать через полуоткрытые ворота, которые, к слову, никто даже и не пытался открывать шире. Гриша, наблюдавший за этим изнутри данжа, даже задумался о том, чтобы попробовать их отворить посильней. Но так как настроения экспериментировать у него особо не было, он решил повременить с этим. Тем более беспокоить и без того угнетенных товарищей ему совсем не хотелось. «Михаил», — разнесся голос Ордалиса, — «как и договорились, вы остаетесь здесь, а я со своим отрядом разведаю, что там впереди». Слова гнома были скорее для галочки, но свой порядок они внесли. Весь отряд «Ночные топоры», в том числе и Гриша с Нарли и Леликом, дружно собрались и направились за Ордалисом вглубь Захаба. В то же время Михаил и Квин со своими группами возобновили сбор трофеев. Идти по Захабу полному трупов было, конечно, еще тем удовольствием, но так как Григорий заблаговременно озаботился предстоящей дорогой, дав Лелику распоряжение немного почистить дорогу до выхода, чем тот и занимался все утро под видом тягания зомбаков, то парень, как впрочем и весь отряд, особых проблем не испытывал. Но где-то на середине пути данный момент немного смутил Ордалиса. «Григорий», — произнес он с голосом полным подозрений, — «это твоих рук дело?» – задал он свой вопрос, намекая на протаренный путь. «Да вроде всей группой зачищали», делая вид, будто не понял, о чем гном, – ответил Гриша. «Не притворяйся», – буркнул в ответ Ордалис. «Ты уже смотрел, что на выходе. Из самого Захаба я не выходил, но возле выхода было чисто», – ответил Григорий, прекрасно понимая, что увлекаться с шутками тоже не стоит. «А зачем мы тогда идем?» – в свою очередь буркнул Растис, шедший позади. Собственно, ему было не особо холодно или жарко от небольшой прогулки, но сама ситуация ему все равно немного не понравилась. «Ну, так они могли и набежать», — ответил Гриша, скорее в шутку, но серьезным тоном. «Прогуляемся, посмотрим», — в свою очередь буркнул Ордалис, которому в данной ситуации только и не нравилось самоуправство Григория, на которое он толком и сказать не мог ничего путевого. «Растис, че опять жалуешься?» — донесся голос Раяны, которая шла в хвосте группы. «Проложили тропку, радуйся, а то бы шли да спотыкались». «Я и не жалуюсь», — пробурчал в ответ мужчина. «Просто интересно было», — добавил он, оправдываясь. «Что-то разговорились сильно, или уже забыли, где мы», — недовольно сказал гном, весьма однозначно намекая, чтобы все поймали тишину и были внимательнее. Его слова, естественно, сразу же подействовали, и дальше группа шла в относительной тишине. Лишь кости противно хрустели под ногами, не выдерживая тяжелой поступи бойцов, да периодически чавкали ненароком попадавшиеся под ноги остатки вывалившихся из зомби внутренностей. «Лепота!» — с сарказмом подумал Гриша, наслаждаясь прогулкой. Почему-то именно в этот момент он вспомнил, как года два до того, как попал в этот мир, ездил с отцом на Урал, в горы. «Хорошо тогда было», — с ностальгией подумал парень, и в тот же момент, вторя ему в ответ, раздался очередной противный чавк, донесшийся из-под ног гнома, на что Григорий только и смог печально вздохнуть. Но Захаб был не такой уж и длинный, поэтому в следующую минуту группа вышла из него на свежий воздух. Хотя, в какой-то степени воздух действительно был свежий. Разлагающиеся зомби, которыми был забит весь проход, излучали свой неповторимый запашок, который в относительно закрытом помещении превращался в невыносимую пытку. И если бы не сквозняк, который постоянно гулял в Захабе, то там и вовсе было бы невозможно находиться. «Действительно чисто», — протянул Ордалис, осматриваясь по сторонам. «Даже подозрительно как-то», — добавил он уже более насторожено. «Согласен, не стоит молодых оставлять здесь одних», — поддержал гнома Энрис. «Да тут как бы и нам самим не досталось», — буркнул в ответ Ордалис. «Или уже забыл, как вчера было весело?» Некромант усмехнулся в ответ и не особо весело ответил: «Забудешь тут. Но в любом случае хорошо, что мы побили всех тех мертвяков», — констатировала Раяна. Но в следующий момент она поморщилась от неприятного хруста раздавленной черепушки валявшегося рядом зомби. «Григорий, нахрена?» — не особо довольно буркнул Растис, который уже давно заметил за парнем странное хобби давить черепушки поверженных мертвяков. «Да так, Таракана увидела, я их терпеть не могу, брякнул в ответ Гриша, не особо желая заниматься самооправданием, и в то же время, не торопясь раскрывать свою способность видящий. Таракан, откуда здесь таракан? Непонимающе, переспросил Растис. Ой, друг, не забивай себе голову, с шутливой интонацией начала Раяна, ты же знаешь, что у некромантов всегда хватает своих тараканов. На что Инрис довольно заявил, будешь много говорить, то на обратке свои вещи понесешь сама. Безусловно, некромант, конечно же, шутил, но эффект это создало интересный. Раяна на полном серьезе задумалась, что стоит быть осторожнее со словами, как, впрочем, и остальные члены отряда, кроме разве что Гриши, который не зависел от носильщиков Инриса. «Ладно, ребят, пошли назад», — произнес Ордалис, еще раз внимательно осматриваясь по сторонам. Оставшаяся часть дня проходила довольно рутинно. Григорий и другие члены отряда Радалиса стояли на стороже, следя, чтобы на группу сборщиков трофеев никто не напал из-под тишка. Сам процесс сбора ресурсов с поверженных скелетов был весьма долгим и нудным, но шел стабильно и достаточно быстро. Несмотря на изначально скептический настрой Розаны, дворяне из группы Михаила справлялись с добычей трофеев и переносом зомби вполне сносно. Хотя касалось это в первую очередь бойцов ближнего боя. Магам данное дело действительно давалось тяжелее. Особенно кантование зомби, до которых даже в перчатках было противно дотрагиваться. Даже Елена, которая никогда не считала себя неженкой и особо брезгливой, четко понимала, что после этого похода выбросит свои перчатки, которые, к слову, по счастливому стечению обстоятельств недавно прикупила, чтобы руки меньше мерзли. Следующий день, который, как ни смешно, попадал на воскресенье, был куда лучше, чем предыдущий. Настроение у всех членов объединенной группы было на порядок выше, и даже накрапывающий дождик не особо влиял на него. И, конечно же, ключевой вклад в его повышение был сделан трофеями, которые собрали вчера. Несколько сотен камней и маны, по определению, подымало настроение. Хоть они и стоили куда меньше, чем изначально, но даже сейчас сотню таких камушков можно было продать за 40, а то и 50 золотых монет. А ведь собрали их намного больше, чем одну сотню, что было видно даже невооруженным взглядом. В общем, завтрак проходил в относительно веселой походной атмосфере. И в это утро самым серьезным был Григорий, которому вновь приснился дом, отчего на душе у него, вроде как, стало легче, а вот настроение подпортилось. После завтрака группа вновь вошла в данж. Аккуратно сложенные вдоль стенки захаба трупы давеча живых мертвецов напоминали сцену из какого-нибудь дешевого фильма ужасов. Хотя запашок вокруг стоял такой, что вряд ли кто-то подумал бы, что они не настоящие. Елена шла чуть позади Михаила, который хоть номинально и возглавлял отряд, но по факту у него не было для этого опыта и знаний, в связи с чем, он как рациональный человек, который хочет жить долго и счастливо, предпочел фактическое главенство передать Ордалису. Белый свет заклинания хорошо освещал дорогу, и девушка смогла хорошо разглядеть все то безобразие, которое ей будет сниться еще ближайшую неделю, и заметила такую интересную вещь, что все зомби, лица которых она могла разглядеть, имели довольно уникальные черты лица, отчего по спине девушки пробежали мурашки, а завтрак как-то неприятно брыкнулся в желудке. И благо дело, что она успела насмотреться на всякое в этом мире, благодаря чему еда осталась там, где ее было положено. Хотя дурное ощущение от понимания всего масштаба сцены, на которой она находилась, оставило неприятное послевкусие в ее мыслях. Возможно, Елена и дальше продолжила бы размышлять о зомби, но через пару минут она, как и остальные члены отряда покорителей подземелий, вышли в город. Вчера они уже были здесь, когда собирали трофеи с убитых скелетов, и вроде как с того момента ничего не изменилось. Разве что кроме целей и задач, которые в этот раз стояли перед ними. Осмотревшись по сторонам, Елена обратила внимание на Григория. Он стоял в первых рядах и что-то обсуждал с Ордалисом. Глядя на эту картину, у девушки создалось странное ощущение, будто она смотрит не на своего старого друга, с которым пробегала все детство в одном дворе, а на матерого воина из этого мира, который выделяется исключительно своим моложавым лицом, столь неестественно выглядящим на фоне некоторых его собеседников. «Да», — протянул Михаил, который, проследив за взглядом подруги, догадался, о чем она думает. И года не прошло, а он вон как изменился. «Не лицо, так и вовсе не узнала б», — прошептала в ответ Елена, которой, в глубине души, было даже немного завидно, что она так и не смогла так хорошо приспособиться к этому миру, как ее друг Григорий. Глава 2. Рискуя жизнью. Даже интересно, куда они все сгинули. Буркнул себе под нос Ардалис, осматриваясь по сторонам. Взгляд гнома был хмурым и недовольным, сразу было видно, что он ищет подвоха и его настораживает то, что он не находит его. «Я думаю, что они где-то на другой улице», — предположил Растис, который также осматривался по сторонам, но выглядел куда менее хмуро, чем гном. «Главное, чтобы нигде засаду не устроили», — буркнул в ответ Ардалис. «Если они устроили засаду, то нужно просто идти, будучи готовыми к ней», — с видом умного стратега, решил вставить свои 5 копеек Михаил. «С этим не поспоришь», — улыбнувшись, ответил Растис, посчитав данное высказывание слишком закономерным. «Григорий, а ты что скажешь?» — поинтересовался Ардалис. «Волков боятся, в лес не ходить, немного небрежно», — ответил Гриша. После чего, на всякий случай, добавил, к сожалению, то, что сказал Михаил, единственный доступный нам вариант. «Раз и ты тоже так думаешь, то выбор у нас действительно невелик», — задумчиво протянул гном. «Если мы не зачистим хотя бы эту часть города, то в будущем у нас, скорее всего, будут серьезные проблемы», на всякий случай сказал Гриша. Хоть лично для себя он уже и решил, что в любом случае останется в городе и продолжит зачистку, но на данном этапе этот вариант его не сильно устраивал. Вполне закономерно, он предпочитал убить большую часть местного населения всей группой, что было куда безопасней, проще, а главное быстрее. «Есть такая вероятность», — решил вставить свое слово Инрис. «Ладно, видимо, действительно вариантов нет», — недовольно пробурчал Ардалис. «Идем в защитной формации, если что прижимаемся к домам», — сказав это, гном немного помолчал, а затем добавил, «но главное запомните, все должны выжить». Последняя фраза прозвучала как-то наставительно и совсем уж не весело, но на это никто не обратил внимания, ведь все понимали, что это действительно так. Отряд продвигался медленно и не спеша. Нарли, Раяна и Тардас выступали в роли разведки, проверяя все дома в округе, но при этом не отдалялись от группы более чем на 5 метров, чтобы в случае чего их могли прикрыть. Маги уже давно накастовали заклинания и готовы были их активировать, как, впрочем, и лучники уже положили стрелы на свои луки. Пройдя так почти до конца улицы, Ардалис не выдержал и буркнул: «Где же эти сволочары прячутся?» «Терпение, гноме, терпение», — немного с насмешкой брякнул в ответ Григорий. «Чую, что недалече как за поворотом нас будет ждать сюрприз». Ардалис недовольно глянул на Гришу, но промолчав, лишь подумал: «Молодой, еще не насмотрелся на то, как погибают товарищи». По лицу гнома, Григорий примерно догадался, о чем тот подумал, но решил не подливать масла в огонь и не стал лишний раз дратовать его. Минут через 5 отряд подошел к концу улицы, а еще через пару минут оказался на перекрестке. И тут началось. Справа и слева от отряда стояло не меньше чем по 50 элитных скелетов воинов, а спереди, из домов, как горох повалили скелеты-лучники, не меньше сотни. Среди них, то здесь, то там мелькали элитные скелеты-воины, явно предназначенные для их усиления на случай непредвиденных обстоятельств. «Вашу мать!» – ошарашенно пробормотал Миша, глядя на все это счастье. В тот же момент раздался зычный и громкий голос Ардалиса: «Отступаем!» Гном прекрасно понимал, что если их зажмут с обоих сторон элитные скелеты, то им точно не выбраться из города живыми. Но в следующий момент, почти как в ответ Ардалису, прозвучал голос Григория: «Нарли, оставайся со всеми. Лёлик, защищай Нарли и остальных». А уже в следующую секунду Гриша направил внутреннюю энергию в ноги и кинулся в сторону скелетов-лучников, которые еще не успели построиться. «Гвоздь тебе в пятку!» Тут же выругался гном, глядя на то, как Григорий на полном ходу влетел в ряды скелетов. Но, не желая потерять остальных, а также посчитав, что парень решил пожертвовать собой, рявкнул еще громче: «Отступаем! Быстро!» И уже подгоняя отходящий назад отряд, несколько раз громко повторил: «Быстро! Быстро! Быстро!» Тем временем, отступая назад, Михаил с ужасом смотрел на то, как его друг детства, вгрызаясь в ряды лучников, дарует им столь ценное время, позволяя принять бой в более выходных условиях. Но, даже посчитав так, он с горечью подумал: «Вот нахрена, Гриш». Хотя тяжелее всей в данный момент было Нарли, которая с ужасом наблюдала, как ее благодетель рискует жизнью. Но в то же время ей было и легче, ведь она верила в него, считая, что он справится и выживет. Тем временем сам Григорий действительно оказался в довольно невыгодной ситуации. Где-то за его спиной отступали его товарищи, а их место занимали два крупных отряда элитных скелетов. В то же время со всех сторон в него летели стрелы, а он, как назло, даже не одел свой любимый медвежий шлем, рискуя получить костяную стрелу прямо в лицо. Но с другой стороны, Гриша, еще будучи рядом с остальными членами отряда, прочитал и активировал чары деревянной кожи, и теперь он мог рассчитывать остаться целым и невредимым, даже если его ударит в спину элитный скелет-воин. Лишь отчасти прикрывая лицо левой рукой, он разрубал скелетов одного за другим, не давая им время даже на выстрел. Те немногие элитные скелеты-воины, которые затесались среди лучников, также рассыпались под натиском парня. Еще в Зоргане Григорий отточил все рассекающие удары настолько, что он у него получался почти на автомате, и теперь ему даже не приходилось думать, чтобы применять его. В свою очередь, у друзей Григория дела обстояли чуть похуже, чем у него. Отряд быстро отступил назад, но лишь для того, что через пару минут услышать голос Квина: «Мертвецы в тылу». И действительно, небольшая горстка людей оказалась в ваховой ситуации. Спереди стройными рядами наступали элитные скелеты-воины. Сзади же приближалась массовка из обычных скелетов-воинов и зомбаков, и этой массовки было явно не меньше двух, а то и трех сотен. «У них что, командующий появился?» – недовольно прорычал гном, пытаясь побыстрее сообразить, как ему лучше поступить. Голова у Ордалиса была явно не для вшей, и уже через пару секунд он прорычал: «Маги, лучники, атакуйте только элиток. Раяна, Тардос, Вайпс, помогите Квину». Отряд отработал почти как часы, без лишних вопросов. Через несколько секунд все были на своих местах, а в элитных скелетов уже полетели первые боевые заклинания и стрелы. Отступать дальше по улице отряду не имело особого смысла, поэтому, не более чем через полминуты, первые скелеты подступили к ребятам почти вплотную, и тут же поплатились за это. Тяжелые молоты Ордалиса и Халы, полуторник Михаила да двуручный топор Ануры стали весело и дружно прорежать ряды нежити, напиравшие спереди. А еще минут через пять за дело взялись остальные милишники, до которых докатилась волна массовки. Прошло не меньше получаса ожесточенного сражения. Григорий, хоть и не без труда, расправился со скелетами-лучниками и элитными скелетами-воинами и теперь переводил дыхание, осматриваясь по сторонам в поисках следующего противника, который не заставил себя ждать. Из неприметного проулка, расположенного чуть далее по улице, не спеша вышел младший жнец. Рядом с ним шли два скелета-рыцаря, держа наперевес свои клинки, полуторники и поднятые щиты, закрывавшие туловища. «Чудненько», — констатировал Гриша. Причем он действительно так считал. В глубине души его просто бесила эта огромная массовка, с которой столь утомительно было разбираться. Хотя виной этому было то, что он как-то позабыл учесть, что получил немерено опыта, превратив в труху всю эту братью. Не дожидаясь особого предложения, Григорий направился в сторону вновь прибывших. На ходу он вынул из небольшого кармашка на ремне бутылек с зельем маны. Хоть заклинаний он не произносил, но знал, что внутренняя энергия жутко расходует ману. И если он не чувствует ее дефицита, то это не значит, что так будет и дальше. Следом за зельем маны последовал флакон с зельем выносливости, который был в соседнем кармашке. Выпив его, Гриша весело прокомментировал возникшую ситуацию: «Какие самоуверенные костяшки, неужели думаете, что сможете взять меня числом?» Ответом парню был злобный скрежет, раздавшийся от младшего жнеца, который после этого остановился. Видимо, он не торопился вступать в бой и вместо себя отправил двух своих подчиненных, которые безропотно продолжили идти к Григорию. «Субординация?» – как-то неоднозначно вновь прокомментировал парень. Заклинание деревянной кожи уже было на нем, поэтому в свободной руке он с чистой совестью начал формировать огненную стрелу. И как только скелеты-рыцари заметили это, так сразу сорвались с мест, стремясь сократить дистанцию. Но 30 метров, которые их изначально отделяли от парня, они не успели преодолеть вовремя. В Гришиной руке полыхнул огонек огненной стрелы, который в следующую секунду полетел в одного из скелетов-рыцарей. Тот, естественно, тут же среагировал, остановившись и прикрывшись щитом. Огненная стрела в пыль разлетелась, врезавшись в толстую сталь и не нанеся ни одной единицы урона. Но, по сути, оно так и задумывалось. Когда заклинание врезалось в щит, Гриша, на опережение сократив дистанцию, уже зашел второму рыцарю-скелету со стороны щита. И хоть тот не стоял столпом, но так и не успел среагировать на короткий и быстрый выпад парня. Наполненный внутренней энергией клинок с легкостью проник между сочленениями шлема и кирасы, метко разрушив шейные позвонки живого мертвеца. Но в следующую секунду уже Григорию пришлось защищаться. Младший жнец быстро сообразил, чем пахнет промедление, и с силой рассек воздух там, где только что был парень. В эту секунду Гриша даже не думал, как этой костяной морде удалось так резво сократить дистанцию. Его больше беспокоил второй скелет-рыцарь, который тоже уже приблизился на расстояние удара. Не раздумывая и действуя почти на инстинктах, Григорий активировал способность «Шар молний». Тут же в руке парня появился небольшой синий шар, в котором искрилось множество маленьких молний, но в следующее мгновение он уже летел в жнеца, который, занеся косу, готовился сделать свой ход. В последнюю секунду, уйдя из-под удара косы, которая все же устремилась ему на голову, Григорию тут же пришлось свободной рукой парировать выпад скелета, перенаправляя его меч в сторону от своей груди, и, делая это лишь для того, чтобы отделаться ударом щитом, который тут же нанес скелет-рыцарь. Крепкий и жесткий удар щита почти сбил парня с ног, но он все же удержался. Правда, почти в то же мгновение ему понадобилось парировал горизонтальный выпад скелета, которым тот стремился срубить ему голову. Но удалось это вполне удачно, и следом скелету-рыцарю прилетел удар с левой, угодивший прямиком в выставленный щит. Пока оппонент прикрывался, Григорий краем глаза глянул на младшего жнеца, который, держа свою левую руку на груди, потихоньку начал заходить ему за спину. Понимая, что ничего хорошего в этом нет, парень тут же среагировал, метнувшись в сторону жнеца. Коса мертвяка ловко парировала удар мечом, но Гришин левый кулак нашел свою цель, он как мощный таран врезался в черепок, заставляя жнеца сделать несколько шагов назад. С досадой понимая, что жнец оказался куда крепче, чем он думал, Гриша тут же увернулся от очередного выпада скелета-рыцаря, который совершенно не желал стоять спокойно. Но в этот раз выпад был не столь удачным для мертвяка. Уйдя из-под удара, парень тут же ринулся нежити за спину и чуть с разворотом рубанул по шее. Еще в полете внутренняя энергия послушно влилась в клинок, который с легкостью отчленил голову скелета, заставив ее резво покатиться по земле. Видя проигрышность ситуации, младший жнец уже не торопился нападать, он явно перешел в оборону и теперь лишь внимательно следил за Гришей. На что парень, криво улыбнувшись, ему сказал: «Извини, но у меня нет на тебя времени». Почти сразу же в Гришиной руке появился шарик огненной стрелы, все же ему уже давно не составляло труда кастовать их. В свою очередь жнец явно напрягся от данного телодвижения противника, но продолжил стоять, лишь перехватив свою косу поудобнее. И вроде финал уже был предрешен, как неожиданно, Григорий услышал неприятный хруст раздавленных костей. Мгновенно среагировав, он отскочил в сторону, а на месте, где он только что стоял, тут же пронеслось два клинка странной серповидной формы. Бля, когда они успели так быстро подойти? Пронеслось в голове Гриши, пока его заклинание летело в ближайшую хараку, которая только что чуть не рубанула по нему. Тем временем, две подруги этой бестии уже летели к нему. По их глазам было сразу видно, что они настроены серьезно и не очень доброжелательно. В то же время жнец также активировался и начал заходить в тылы к парню. Но самое хреновое в данной ситуации было то, что все это происходило, пока раненая харака, с перекошенной от боли мордой, отпрянула назад. По ней было видно, что она уже не особо боеспособная, но от этого становилось лишь отчасти легче, ведь численное преимущество вновь было за мертвой братьей. Но Гриша, естественно, не собирался оставлять данную несправедливость безнаказанной. Внутренняя энергия послушно потекла в его ноги, усиливая их, и не успели хараки атаковать его, как он сам сделал это, оказавшись справа от одной из них. В то же мгновение ему в лицо устремился изогнутый клинок харацера, которым была вооружена харака, но лишь для того, чтобы он, увернувшись от удара, сделал короткий выпад ей в горло. Этого было достаточно, чтобы вывести мертвичку из боя. И все бы было ничего, если бы ее подруга не воспользовалась тем, что Григорий отвлекся от нее и не зашла бы с левой стороны от него. Она уже была готова отомстить за своих сестер, но добротные перчатки, скованные гномом, сослужили прекрасную службу. Григорий парировал удар тыльной стороной руки и наотмашь рубанул ту в ответ по голове, разрезав ее вполне симпатичное и так по-человечески выглядящее личико пополам. И, конечно же, в следующий момент парню пришлось увернуться от очередного выпада жнеца, который хоть и не смог зайти ему полноценно за спину, но вполне удачно оказался слева от него. Мертвец явно вознамерился воспользоваться тем, что Грише было неудобно парировать его удар, а провернуть тот же финт, что и с Харакой, парень просто не смог бы. Все же удар боевой косы был несравнимо тяжелее, чем какой-то одноручный боевой серп. К слову, Григорий это тоже прекрасно понимал, причем как на инстинктивном, так и на фактическом уровнях. Поэтому он даже не попытался парировать несущееся на него лезвие, единственная цель которого заключалась в том, чтобы отсечь ему голову. Он просто пригнулся, пропуская удар над головой, и дальше кувырком разорвал дистанцию на добрых полтора метра. Когда Гриша поднялся и развернулся лицом к младшему жнецу, тот уже несся на него, повернув свою косу так, чтобы сделать обратный выпад по горизонтали. И если бы парень был бы недостаточно шустрым и умелым, то жнец добился бы поставленной цели. Но занятия акробатикой в родном мире не прошли даром, и Григорий встретил его лицом к лицу. В этот раз он также не стал принимать удар, и отпрыгнул назад, позволив смертоносному лезвию промчаться перед ним. И как только это произошло, направив внутреннюю энергию в ноги, рванул на жнеца, сокращая дистанцию до минимума. Мертвец было хотел повторить, что только что сделал его противник, уйдя с невыгодной позиции. Но Григорий схватил за древко его косы своей левой рукой и, подтягивая его к себе, сделал выпад, нанеся удар прямо между его глазниц. Благодаря вложенной в меч внутренней энергии, клинок без особого труда рассек черепушку мертвяка, нанеся ему смертельный удар. Глава 3. В тисках, закончив ворожить очередное заклинание огненной стрелы, Елена стояла, с трудом переводя дыхание. Оглядевшись по сторонам, она тяжело вздохнула. В глазах немного плыло, а голова слегка кружилась. Как помнила девушка, это первые признаки манодефицита, поэтому без особых раздумий она попыталась вынуть бутылек зелья на ману из одного из своих ременных кармашков. Но получилось это не сразу, пальцы не послушались ее и скользнули мимо застежки. Сосредоточившись, она попробовала еще раз. Второй раз вышел куда удачнее, и через пару секунд Елена, откупорив зубами крышку, выпила синеватое зелье со странным, непонятным вкусом. Бутылек звонко упал на землю, а девушка уже хотела приступить к чтению следующего заклинания, но ее остановил непривычно твердый голос Лилу. «Елена, стой! Ты что, если сознание потеряешь, только хуже будет». Голос целительницы был взволнованным, а взор немного рассеянным. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что ей тоже плохо. В то же время, посмотрев за сражавшихся впереди товарищей, Елене стало не по себе. Самая настоящая орда скелетов твердым уверенным строем наступала на старающихся удержать их ребят. При этом сразу бросалось в глаза, что Хала уже на последнем издыхании, но даже так, каждый ее удачный удар уносил жизнь очередного скелета. Правда, далеко не все ее удары были удачными, многие уходили по щитам, а те у мертвяков были вполне добротными. «Сука, неужели это конец?» – пронеслось в голове у Елены. Но оглянувшись назад, она увидела немного более радужную картину, чем впереди. Хоть мертвяков там было не меньше, но шли они как стадо баранов на убой. И как и раньше, самой большой проблемой от них было количество их трупов, которые явно прямо слишком уж сильно множились. Доходило до того, что некоторые скелеты прыгали прямо с образовавшихся куч, пытаясь тем самым разобраться с надоедливыми живыми. Хотя стоит добавить, что при этом многие из них поскальзывались и спотыкались, падая под ноги товарищам Елены, становясь тем самым им легкой добычей. Призрачная надежда на то, что получится отступить, зародилась в душе девушки. Она поглубже вдохнула и уже хотела начать читать заклинание, как что-то странное произошло с элитными скелетами. На доли секунды все они зависли, и часть из них тут же была превращена в костяную муку. И хоть это и продолжалось сущие мгновения, но явно отразилось на ходе боя. Строй мертвецов сильно покорежился и немного качнулся назад. Но, к сожалению, в следующие секунды все вернулось к исходной безнадежности. Мертвецы быстро восстановили строй и с пущей уверенностью поднажали на живых. Хала, тяжело переводя дыхание, только и могла, что отбиваться, хотя и это давалось ей с большим трудом. Молодцами еще держались Ардалис, Михаил да Лёлик, а вот вечно заносчивая Анура, так же как и Хала, уже с трудом держала свой топор и перешла в глухую оборону. Еще немного, и строй мог прорваться. «Квин, что у вас там?» – разнесся тяжелый бас Ардалиса. «Жить будем», – тут же донесся ответ. «Если можешь, иди к нам». «Да, сейчас, постараюсь». Ответы прозвучали довольно раздельно, с немного неестественной расстановкой. Оглянувшись, Елена заметила, что на Квина явно подносили зомби, как, впрочем, и на остальных членов тыловой группы меликов. «Будто чуют собаки», – с ужасом подумала она. От мысли о том, что это может быть скоординировано кем-то, девушке стало совсем не по себе, особенно учитывая тот факт, что этим кем-то наверняка являлся жнец. «Надо хоть что-то попытаться сделать», – подумала девушка, и вновь повернувшись к элитным скелетам, уже хотела начать читать заклинание, но вновь заметила странность в их поведении. Они явно стали меньше напирать, возникло ощущение, что мертвецы перешли в оборону. «Но не надеется же этот лич, что нас смогут прижать рядовые мертвяки», – удивленно подумала Елена, без устали смотря по сторонам и пытаясь понять, что происходит. Отворилось явно что-то не то. Так прошло 5 мучительных минут, как неожиданно, Елена заметила, что элитные скелеты с кем-то сражаются в своих тылах. «Да ну, не может быть», тут же промелькнула мысль в ее голове. Памятуя, что в тылах у элитных скелетов остался только Григорий, девушке попросту не верилось, что он, разобравшись с лучниками, пошел к ним на выручку, да еще и так удачно. Но в следующие секунды ряды элитных скелетов стали продавливаться. Хоть Анура и Хала все так же оставались в глухой обороне, но Ардалис и Михаил чуть поднажали на мертвяков, и те явно стали сдавать под напором тяжелого молота гнома и увесистого полуторника героя. Глядя на это, Елена немного расслабилась, но в следующее мгновение сзади послышался жуткий скрежет металла и полный боли крик Раяны. Тут же обернувшись на голос девушки, она увидела, как та лежит на земле, с рассеченным плечом, истекая кровью, а чуть в стороне от нее стоит жнец, опустив свою жуткую косу на щит Квина. Парень еле выдерживает жуткое давление, видно, что жнец куда сильнее его. В следующее мгновение, жнец делает пару шагов назад и вновь замахивается косой, готовясь срубить досадное препятствие. Квин за этот короткий промежуток времени только и успевает немного перехватить щит, но явно не выглядит как тот, кто отразит надвигающийся удар. Елена даже не успела сообразить, как в ее руке появился огненный шар. Он уже давно был в откате, и она как-то про него забыла, а тут, подсознательно вспомнив о нем, не задумываясь, решила применить. Лишь на долю секунды осознав, что она сделала, девушка активировала способность, и полный жгучего пламени шар послушно рванул в жнеца, стоявшего столь открыто и беззащитно для него. Мгновение и чары врезались в неживого. От неожиданности тот тут же отпрял назад, и, оглядевшись по сторонам, выцепил своим злобным взглядом Елену. В тот же миг мурашки пробежали по ее спине, и холодный страх неприятно сжал все внизу живота. «Собака бешеная, тебе это что, совсем нипочем?» — промелькнуло в голове Елены. Но в следующее мгновение Квин рубанул по жнецу, а вернее по его опущенной косе. Парень явно даже не пытался навредить мертвяку, он просто желал привлечь его внимание, и это ему явно удалось. Почти в ту же секунду, как он успел вернуться в оборону, по его щиту жнец ударил своей косой, тем самым заставив парня отступить на несколько шагов назад, но дальше атаковать не стал, удерживая косу одной рукой, а вторую положив на место, куда угодил огненный шар. Мертвяк понемногу стал погружаться в ряды своих подчиненных, которых было вполне достаточно, чтобы прикрыть его отступление. Бегло посмотрев на лежащую Раяну, лицо которой совсем уже побледнело от кровопотери, Елена с облегчением увидела Лилу, которая пыталась ту исцелить. Но подбежав к ней, она поняла, что все не так уж и хорошо. Лилу держалась из последних сил, чтобы не вырубиться от только что прочитанного заклинания, а кровь из раны Раяны все продолжала вырываться небольшими толчками. «Твою мать!» — услышала Елена собственный голос, ее руки тут же метнулись к спасительным кармашкам, из одного из которых она вынула зелье на ману, а из второго на здоровье. Она сначала попыталась протянуть зелье для восстановления маны Лилу, но почти сразу поняла, что это бесполезно, и принялась сама поить ее. А еще через пару секунд она уже пыталась напоить, сжавшую от боли зубы, Раяну зельем для восстановления здоровья. Но не тут-то было, и ей пришлось начать ворожить заклинание «Ладонь облегчения страданий». Слова произносились с трудом, каждая из них Елене приходилось буквально выталкивать из себя. Голова вновь стала кружиться, а в глазах немного поплыло, но чары были успешно закончены, и через пару секунд после этого Раяна чуть разжала зубы и выпила спасительное зелье. К этому моменту кровь уже не так сильно шла, видимо, подействовало заклинание Лилу. Хотя зелье было явно к месту, рана чуть затянулась, а кровь совсем перестала сочиться. С ужасом понимая, что она оторвалась от происходящего, Елена осмотрелась по сторонам, но бой, как она могла заметить, проходил все так же, даже можно сказать, был явный прогресс. Квин с другими бойцами тыла успешно сдерживали мертвяков, которые уже далеко не так активно нападали. С другой стороны, Ордалис вместе с Мишей и Леликом теснили неживых, в то время как им кто-то явно помогал с противоположной стороны, хоть уже и зыбкой, но все еще стены элитных скелетов-воинов. Уже чуть облегченно выдохнув, Елена посмотрела на Раяну, которая выглядела совсем неважно. «Самое что ни на есть Белоснежка в луже крови. У тебя еще зелья есть?» — услышала Елена голос Лилу. «На ману закончились. А на здоровье? Еще три», — ответила Елена. «Дай ей еще одно», — попросила Лилу, которая и сама выглядела чуть лучше мертвеца. А когда Елена, откупорив бутылочку зелья, стала поить Раяну, непонятно для чего добавила, ей повезло, доспех спас, только крови много потеряла, а так, завтра уже будет как огурчик. Примерно в то же время, но немного ранее, чем происходящее выше события, Григорий удовлетворенно смотрел на лежавшего у него под ногами младшего жнеца, над телом которого мирно витала синяя сфера с дропом. «Отлично», — довольно пробормотал себе под нос парень. Где-то позади него бурно шумело сражение. Нежить, наступавшая на его товарищей, пока еще не обратила внимания на его победу и неотрывно следовала к поставленной цели. Повернувшись в сторону шумевшего сражения, Гриша подумал: «Интересно, они справятся без меня?» Хоть он и не чувствовал усталости, но ему как-то не хотелось обращать на себя внимание столь внушительного количества скелетов. Но в то же время, подсознательно, он понимал, что без его помощи его товарищи вряд ли вытянут эту толпу мертвяков. «Сука!» – недовольно процедил он и, открыв окно интерфейса, посмотрел на свои основные характеристики. Здоровье 998 из 1003, выносливость 454 из 798, мана 789 из 1394. И когда я себе такие статы успел заработать? Внимательно рассматривая значения, подумал парень. «Должно хватить несколько банок на выносливости на ману», — продолжил он свои размышления, одновременно с этим вынимая зелья на выносливость из инвентаря. «Блин, нужно где-нибудь найти нормальных зелий на выносливость», — недовольно пробубнил себе под нос Гриша через полминуты, выкинув пятый опустошенный флакон из-под чуть розоватой жидкости. После чего, вспомнив жалобы других авантюристов на отвратительный вкус крафтовых зелий, подумал: «Ладно, нечего жаловаться, могло бы быть и хуже». Не обнаружив в инвентаре зелий на ману, Гриша, лишь недовольно цокнув, закрыл его и начал обшаривать кармашки своей набедренной сумки, в которой, как выяснилось, были даже зелья выносливости трех звезд, а вот на ману все так же ничего не обнаружилось. «Придется поменьше использовать внутреннюю энергию», — подумал парень. «Но вот чего не пойму, почему она так жрет ману», — уже вслух пробормотал он, посмотрев на лежавшую в нескольких метрах от него Хараку. «Неплохо ей прилетело», — подумал Гриша, проследив взглядом путь до откатившейся немного в сторону головы зомбячки. «Надеюсь, очки опыта за нее зачлись мне», — продолжил он размышлять, переведя взгляд на двух ее подруг, лежавших ближе к перекрестку. Одна из них была убита и лежала навзничь, устремив свой стеклянный взор куда-то в небо. А вот при активации способности видящей на второй из них, парень увидел следующую информацию. Харака, 24 уровень, жива, смертельно ранена. Здоровье 56 из 170, выносливость 30 из 150, мана 24 из 24. «Надо же, недобитая», — без особой иронии произнес Гриша, направившись к ней. Харака лежала на боку, а когда парень подошел, она бессильно зарычала, не в силах даже поднять лицо, чтобы взглянуть на него. Несмотря на низкие показатели характеристик и совсем уже умирающий внешний вид, Григорий не стал рисковать и, приблизившись на требуемое расстояние, рубанул мечом ей по голове. Показатель здоровья, во все еще висевшем окошке, вызванном способностью, тут же просел до нуля, а статус сменился на мертва. «А это удобно», — подумал Гриша, обратив внимание на поведение вызванного способностью окна, которое раньше он как-то не замечал. «Но вот что теперь делать с этими чертями?» — задал он сам себе немой вопрос, посмотрев на толпу скелетов впереди него. Где-то 5 из них заметили его и направились к нему. Мертвяки особо не торопились и шли не спеша, будто находились на прогулке. «Ну что, поколдуем?» – буркнул себе под нос парень и приступил к чтению заклинания деревянной кожи, а после, в качестве эксперимента, решил покрыть свое оружие аурой. Григорий ни разу не использовал эту технику в бою, но во время тренировок заметил, что она куда меньше расходует маны. Оставалось лишь надеяться, что по эффективности покрытие оружия аурой не сильно уступит всерассекающему удару. Не дожидаясь, пока мертвяки дойдут до него, Григорий направился к ним, делая широкие размашистые шаги, не забывая попутно проверять своей способностью лежащие у него на пути костяки, которые, к слову, в своем большинстве были безвозвратно мертвыми. Расстояние до группы скелетов сократилось очень быстро, и уже через секунд 20 живые костяки, выстроившись в линию и подняв щиты, стали дружно наступать на Гришу. «Ну что, посмотрим, на что эта техника способна?» Ухмыльнувшись, подумал парень и, что было силы, без каких-либо усилений тела, рубанул по щиту ближайшего скелета. И как бы ни показалось Григорию странным, но щит не выдержал, аккуратно располовинившись строго по линии удара. В то же время аура на мече была почти такой же яркой, как и до этого. И как мог судить парень по ощущениям, ее практически не пришлось восполнять. «Хрена себе!» Пролетела мысль в его голове, и тут же отправилась в небытие, из которого и появилась. Все же Грише было совсем не до размышлений, потому что в следующее мгновение ему пришлось уже защищаться. Но, как оказалось, делать это было не так уж и тяжело. Лишь отмахнувшись мечом, Григорий срубил нацеленные в него клинки, будто деревянные болванки. Как результат, дальнейший бой сложился весьма в одностороннем порядке. В результате парню не составило труда разделаться с десятком скелетов, которые и минуты не продержались под его клинком.